Глава 9. «Ну, бывай, Генри», — сказал папа. «Ты же не будешь бояться, правда, родной?» — сказала мама. «Если что, мы тут рядом у соседей». Генри кивнул. «Хорошо, мам. Если братишка проснется, беги к нам и скажи, ты ведь смышленый мальчик». «Мам, я все знаю, я смогу». «Ты правда не будешь бояться?» — ласково переспросила она. «Он же у нас молодчина, Грета», — сказал папа. «Мы опаздываем». В доме было довольно тихо, только где-то поскрипывало, а в кухне потрескивало, и кот Дункан шуршал лапами, занимаясь своими кошачьими делами. Телевизор работал. Генри сел, перед ним стояла тарелка печенья с сухофруктами, а рядом большой стакан оранжада. За окном было еще светло, под проливным дождем мимо проносились машины. Когда мультфильм закончился, Генри подумал, они должны вот-вот вернуться. Он встал перед телевизором, ожидая, что будет дальше. У него на майке были картинки Человека-паука. Он видел свое отражение в телевизоре. Мальчик в очках застыл в неподвижности, они оба ждали, что будет дальше. Потом Генри решил проверить, как там его братишка. В конце концов, это была его главная забота. Когда они куда-нибудь уходили, дом оставался на нем. Генри был на 5 лет старше брата, но они походили друг на дружку, как две капли воды. Брат всюду совал свой нос, тыкал пальцами куда ни попадя и хватался за все подряд, кривя рожицу в неуемном упрямстве. Весь такой слюнявый, в вонючих подгузниках, тяжелых и теплых, как пакеты с рыбой или чипсами. А эти его ужасные вопли. И волосики-пушинки, такие невесомые, что упорхнут только дунь. Генри вспомнил и эти черные глазенки, когда брата привезли домой из больницы. Мамуля дала малышу пососать пальцы Генри, прямо как я, когда уплетаю крыжовник, заметил тогда Генри, и все рассмеялись. На головке у малыша сейчас не было ни волосинки, и сейчас он был почти один. Генри нравилось подбрасывать его на кровати, на нем был мягкий синий комбинезончик, на молнии с вышитой рыбкой. Она улыбалась, подмигивая одним глазом. Генри стоял в комнате брата, запах дезинфицирующего средства и детской присыпки приводил в отчаяние. Жалюзи были опущены. Свет, хоть и мягкий, горел ярко, было все хорошо видно. Брат дышал быстро. Ручонки совсем малюсенькие, в складках, там, где надо. За окном вдруг залаяла собака. Брат тут же открыл глаза и, моргая, повернул голову. Заметил Генри и улыбнулся, а потом расплакался. «Не реви», — сказал Генри. «Мама тут, рядом». Генри просунул руку сквозь прутья его кроватки, не помогло. Тогда он сплясал и спел песенку про медвежат, у которых был учителем в школе. «Тебя я тоже буду учить, когда станешь взрослым, как я», — сказал Генри. Мордашка у брата вся раскраснелась от слез, глазенки припухли, только бы перестал реветь. Мама с папой с ума сойдут, узнав, что он проснулся, и будут ругать его за это. Генри уже было собрался бежать к соседям, и тут ему вдруг пришло в голову сунуть малышу игрушку. На пеленальном столе возле стопки пеленок лежал мобильный телефон, который когда-то висел над кроваткой Генри. Отец сказал, может, брату он тоже понравится, и обещал завтра же его подвесить. Генри схватил мобильник и покачал им над кроваткой. «Когда-то он был мой», — сказал Генри, — «так что хватит реветь». Брат перестал плакать и потянулся ручонками вверх. «Хочешь поиграться?» Малыш рассмеялся. Генри опустил мобильник ниже. Малыш как будто обрадовался и своими пухленькими пальчиками принялся ощупывать каждую штучку, что попадалось под руку. Сунул в рот маленькую пластмассовую зверушку, вытащил и стал разглядывать. Потом потянул за веревки, селись погрызть деревянного болванчика. «А теперь, братишка, давай баиньки», — сказал Генри. «Приятных тебе сновидений». Когда Генри вышел из детской, его переполняло чувство гордости. Надо будет непременно похвастаться маме, сказать, как он угомонил братишку, когда залаяла собака. Родители вернулись, когда уже почти стемнело. По телевизору не было ничего интересного, зато у Генри в каждом углу были игрушки. Дом превратился в царство теней, И Генри боялся отлучиться от мерцающего телевизора, пойти и включить свет. «Какой большой мальчик!» — сказала мамуля. «Ну, юноша», — сказал отец, — «пора на боковую». Генри зевнул. «Братишка просыпался?» «Да», — признался Генри, — «но я сходил проверить, и он снова заснул». «Ты мое золотко», — сказала мама. «Я знала. Я верила, на тебя можно оставить дом». «Хотя мы были тут, у соседей, рядом», — прибавил отец. Генри залез в пижаму под бдительным отцовским оком, и тут вдруг раздался пронзительный вопль, который, казалось, никогда не смолкнет. Отца как ветром сдуло. Из братишкиной комнаты снова послышался крик. Генри подглядывал в дверную щелку. Им пришлось использовать ножницы. Генри обмочился в штаны, но этого никто не заметил. Потом приехали полиция и скорая помощь. У дверей топтались соседи в домашних халатах. Генри разрешили не ложиться и поговорить с полицейским.